Глава шестая. Встали с Пьером ни свет ни заря. С вечера договорились, что с утра пораньше, еще на рассвете, съездим в интернат, где наставник допрашивал бывшего телохранителя, и получим информацию из первых рук. Все-таки по телефону всего нам рассказать не могли, а для того, чтобы сделать правильные выводы и предпринимать какие-либо действия, нужно разобраться в ситуации как можно более досконально. Выехали еще затемно и добрались довольно быстро. Улицы в это время суток были пустынны, несмотря на бытующее мнение о том, что Нью-Йорк никогда не спит, поэтому двигаться получалось с хорошей скоростью. Как это ни удивительно, к нашему приезду бывший телохранитель, сейчас напоминающий кусок окровавленного мяса, был еще жив. На вопрос наставнику о подобном безобразии тот только плечами пожал и ответил. Среди учеников несколько человек оказались слишком чувствительными. Вот сегодня они и будут при помощи этого пособия избавляться от пагубных эмоций, которые им только помешают в дальнейшей деятельности. Жестко это он, конечно, подходит к учебному процессу. Но, наверное, правильно. Кстати сказать, на Пьера вид этого окровавленного тела особого впечатления не произвел. Его больше интересовала полученная от него информация. Что сказать, у Пьера где-то течет, и сильно. Более того, некоторые друзья его просчитали, наблюдая за переоборудованием корабля, и сделали правильные выводы. 4 внедренных в его окружение наблюдателя – это только цветочки, а где-то есть еще и ягодки. Потому что в случае, если мы все-таки достанем наше сокровище, нас попытаются ограбить. Где и как это будет происходить, пока непонятно. Но то, что к этому готовятся, непреложный факт. Выяснив все подробности допроса, перед отъездом я пообещал наставнику отправить сюда еще 3 подобных пособия и выдал ему по его просьбе денег для приобретения некоторого дополнительного оружия. Нет, в интернатах есть в наличии приличное количество разнообразных стволов. Все-таки стрелковая подготовка входит в программу обучения. Но конкретно этому наставнику потребовалось что-то особенное. Я не стал вникать, что конкретно ему нужно, не до того как-то было. Поэтому я просто выдал требуемую сумму, и после этого мы с Пьером отправились домой. Прежде чем предпринимать какие-либо действия, следовало хорошо подумать, и не только о сложившейся ситуации. При таком раскладе тащить в эту экспедицию еще и семью Пьера будет крайне неразумно. Поэтому нам следует придумать что-то такое, что могло бы заставить хотя бы женщин остаться в Нью-Йорке. Если получится оставить здесь еще и пацанов, будет вообще замечательно. В размышлениях о подобных вещах у нас и прошла дорога. Правду говорят, что если утро началось с напряга, то весь день может уйти на смарку. По возвращении домой сразу стало понятно, что здесь у нас что-либо придумать, да даже поговорить спокойно не получится. Нам просто не дадут поработать родные Пьера. Поэтому мы с ним сразу приняли решение перебираться в мой офис. Жену и детей Пьера при этом нужно было чем-то занять. Притом желательно на весь день. Умница Пьер решил эту проблему на раз. Он просто выдал родным довольно крупную сумму денег и вместе с 2 телохранителями отправил их по магазинам за обновками. Сложно, конечно, нам с ним было отбояриться от сопровождения вредных дам во время предстоящего шопинга, но мы с ним справились. Добравшись до офиса, мы не успели облегченно вздохнуть, как события помчались с умопомрачительной скоростью. Началось все с приезда Абрама Лазаревича, которому хотелось познакомиться с Пьером. Не успел я представить их друг другу, как в офисе нарисовались, как это зачастую бывает не вовремя, очередные гости. С удивлением я встретил 2 молодых русских парней, которых когда-то выручил в поезде, судив им недостающие на покупку билета деньги. Прибыли они в мой офис в сопровождении солидного, щегольски одетого, но уже не молодого господина, который смотрелся на их фоне таким умудренным жизнью, опытным во всех отношениях дядькой, выгуливающим подопечных. Встретился я с ними в одной из переговорных комнат, и, возможно, все бы прошло благополучно. Важный мужик представился Сергеем Николаевичем Вяземским, вернул мне одолженные пацанами деньги и начал рассыпаться в благодарностях. Вдруг он резко замолчал, глядя с сузившимися глазами на зачем-то вошедшего сюда Абрама Лазаревича. Тот, в свою очередь, тоже уставился на гостя недобрым взглядом и произнес. «Вот уж, Саша, не ожидал я, что у тебя могут быть какие-то дела с недобитыми беляками». Гость не остался в долгу и, в свою очередь, спросил. «Интересно, что краснопузам могло понадобиться от капиталистов, раз они прислали сюда такого Цербера?» Ох, что тут началось. Эти 2, не слушая друг друга, подняли такой, простите за выражение, срач, что хоть святых выноси. Главное, что разговаривали они почему-то между собой на английском языке. Вернее, кричали друг на друга. Поэтому, похоже, все находящиеся в офисе сотрудники сейчас слушали этот спектакль. Я, охреневший от такого развития событий, довольно долго наблюдал за этой бурей страстей. Собственно, как и парни, которые даже потерялись от подобной картины. А потом, когда Абрам Лазаревич потянулся к карману, где у него обычно находился пистолет, я со всей дури стукнул кулаком по столу. Смачно получилось и очень громко. Народ не то что вздрогнул от неожиданности, а некоторые даже подпрыгнули, находясь прямо в положении сидя. Я между тем начал говорить. Если сначала я просто хотел выставить их из офиса, то в процессе своей же речи передумал. «Если вы мне сейчас здесь устроите стрельбу, то победителей среди вас не будет. Сам лично пристрелю или добью обоих». От двери неожиданно донесся голос Пьера. «Советую прислушаться к словам молодого человека. Он всегда выполняет свои обещания». Я только кивнул ему на это, благодаря за поддержку, и продолжил говорить. «Абрам Лазаревич, сначала вопрос вам. Этот человек», и указал кивком головы в сторону его оппонента, «был замечен во время войны в преступлениях перед советской властью. Я сейчас не спрашиваю о самом участии в этой братоубийственной войне. Меня интересует, участвовал ли он во всех этих зверствах, издевательствах над мирным населением и тому подобном». Абрам Лазаревич недобро посмотрел в сторону оппонента и отрицательно покачал головой, добавив: «Нет, в этом он замечен не был. Там у них других хватало, тех, кто ненавидит все живое». Я прервал его взмахом руки, видя, что он снова начал заводиться. Обращаясь к нему, уже спросил: «Скажите, Абрам Лазаревич, только не торопитесь сыпать лозунгами, подумайте прежде, чем ответить. А за что вы вообще воевали?» Тот даже заикаться слегка начал, вытаращив на меня глаза, но быстро взял себя в руки и как по писаному отбарабанил: «За то, чтобы освободить народ от гнета вот этих вот». Он пальцем показал на противника, который даже с каким-то интересом наблюдал за происходящим. «Только поэтому? Получается, что вам пофиг на страну в целом. Вас интересует только один вопрос – как избавиться от капиталистов? А дальше хоть трава не расти?» «Что ты такое говоришь, Александр? Естественно, мы за страну тоже воевали, за ее процветание. Вообще обидно, знаешь ли, проигрывать войны каким-то японцам». Снова начал распаляться Абрам Лазаревич, и мне в очередной раз пришлось гасить этот его праведный гнев тем же жестом. Дождавшись, пока он замолчит, я повернулся к господину Вяземцеву и задал тот же вопрос. «А вы можете сказать, за что воевали?» Тот откинулся на спинку стула и вальяжно произнес: «Да зато и воевали, чтобы не подпустить к власти вот таких вот товарищей». Последнее слово он буквально выплюнул, а я задал уточняющий вопрос. «Получается, что вы воевали только из-за личной неприязни к людям, которые свергли прогнивший режим и захотели пожить нормальной жизнью? На саму страну вам наплевать?» «Да что ты в этом понимаешь?» Тут же перешел на «ты» этот человек, с которого мгновенно слетела эта его показная расслабленность. «Я лично воевал за родину, будучи не в силах смотреть на то, во что ее превращают эти товарищи». Он снова буквально выплюнул последнее слово. Я же, обращаясь к обоим, сразу произнес: «В общем, господа товарищи, подведу итог. Говоря простыми словами, оба вы воевали за свою страну, ее величие и надежду на лучшее будущее. Странно это, не находите? Вот честно, не понимаю, чего вы собачитесь? Да это сейчас и не важно, важно другое. Кто бы что ни говорил, как бы про себя ни думал, страна никуда не делась. Она живет и даже процветает». Вяземский что-то на это хотел сказать, но я не позволил, продолжив говорить: «Как бы кому это ни нравилось, но государство на руинах империи возродилось, и сейчас оно стремительно развивается. А раз так, у меня возникает логичный вопрос. Нахрена сейчас вам спорить о том, чего уже нет? Я понимаю, что взаимные обиды мешают трезво оценивать существующие реалии и толкают на всякое разное. Но все-таки главное понять я не могу. Зачем жить прошлым, когда есть настоящее? Что вам сейчас-то делить? В общем, вы тут поговорите, пообщайтесь, только без стрельбы и мордобоя. Потому что в первом случае это плохо закончится для вас обоих, а во втором вас просто отсюда вышвырнут. А я пока займусь некоторыми неотложными делами. Выпить и закусить вам принесут. Об одном прошу. Задумайтесь хоть на миг над своими словами». Как ни странно, эти двое выглядели какими-то притихшими и задумчивыми, а мне стало пофиг, чем закончатся их разговоры. Но чтобы не мешать им чинить разборки, уходя, я позвал пацанов за собой. Пусть попьют кофейку и подождут своего старшего товарища в другом месте. Следом за парнями переговорный покинул и Пьер. Я отдал пацанов на попечение секретарши Майкла. Ее же попросил организовать доставку из ближайшего ресторана пары бутылок вискаря с разнообразной закусью и отправить все это в переговорную. А сам вместе с Пьером занялся действительно важными делами. В первую очередь Пьер отправил оставшегося с ним телохранителя на пароход с приказом доставить сюда в офис троицу новых сотрудников, товарищей допрошенного засланца, вместе с капитаном корабля. Мы решили все-таки на несколько дней повременить с отплытием и прогнать всю команду корабля вместе с телохранителями и водолазами через наших психологов. Если уж отправляться в подобные плавания, то с проверенными, насколько это возможно, людьми. После этих первостепенных дел мы немного поломали головы над тем, где и как нас собираются грабить. Ничего не надумав, пока плюнули на это дело. Слишком уж мало исходных данных. Дождемся результатов допроса оставшейся троицы, а потом и вернемся к этому вопросу. Сейчас я попросил Пьера присмотреть за Абрамом Лазаревичем и Вяземским, а сам пошел разговаривать с двумя молодыми парнями, которые с довольно угрюмым видом так и сидели в импровизированной столовой над остывшим кофе, о чем-то тихо переговариваясь. Я хотел с ними поговорить, порасспросить о жизни, но не задалось. Сложно разговаривать о чем-либо с людьми, которые отвечают на вопросы неохотно, да еще и междометиями. Помаялся немного с ними, да и плюнул на это дело. Не хотят разговаривать, пусть дальше сидят и дуются, непонятно на что. Покинув столовую, я заглянул в переговорную и чуть не расхохотался. Абрам Лазаревич с Вяземским сидели по разным сторонам длинного стола и бухали каждый свое. У каждого из них стояло по уже изрядно опорожненной бутылке виски и по несколько тарелок с разнообразной нарезкой. Притом я обратил внимание, что этих самых тарелок было строго одинаковое количество у каждого. Но вызвало мое веселье не это. Посредине стола, если считать в метрах, то приблизительно в паре метров от каждого из оппонентов, сидел Пьер, перед которым стояла пустая стопка и стакан с водой. Мне это показалось настолько смешным, что я чудом не заржал, как лошадь. Все-таки я не удержался от подколки и, прежде чем покинуть переговорную, произнес: «Стыдно вам должно быть, а еще русские люди. Что же вы гостя так обижаете?» Вяземский глянул на меня с недоумением, потом ткнул пальцем в Абрама Лазаревича и произнес: «Он еврей». Я в ответ на автомате: «А, ну да, это все объясняет». И постарался побыстрее ретироваться. Только с пьяными мне сейчас и не хватало еще вести дебаты. Преувеличиваю, конечно, назвав их пьяными, но все равно ведь выпившие, а я трезвый. Поэтому неинтересно мне будет с ними разговаривать. Тем более, что не особо-то они и разговорчивы. Покинув переговорную, я загрустил. Как-то по-дурацки день начался, ну и продолжается тоже. Думал, будем с Пьером голову ломать, что дальше делать. А тут эти незваные гости весь настрой сбили. Только и остается, что ждать приезда вызванных телохранителей и капитана. До их приезда и заняться-то особо нечем. Конечно, можно было бы потерроризировать маленько Майкла, начав вникать в дела компании. Но почему-то желания такого не было. Да и нормально там все идет, планово. Так я и маялся, пока не появились означенные люди. Благо, что к моменту их приезда Пьер был все еще во вменяемом состоянии и смог им нормально объяснить порядок необходимых действий. Он озадачил капитана доставкой людей к психологам и отправил в короткую командировку телохранителей. Их он вообще уведомил, что они едут на помощь своему товарищу, который сейчас проводит интенсивные занятия с молодежью, но его одного недостаточно для того, чтобы охватить весь пласт необходимых знаний и умений. Прикололся он в очередной раз. Как только и произнес все это без заминки. Так вот бестолково и прошел весь этот день до вечера. Мужики в переговорной еще два раза требовали добавки спиртного. Они там, наверное, от скуки соревноваться начали, кто больше выпьет. Первым, как и ожидалось, сдался Пьер, которого пришлось отправлять домой под присмотром телохранителя. Вторым был Вяземский. Слабоват он оказался против еврея. Правда, перед тем, как Вяземскому свалиться, эти двое нехило так поорали песни. Именно поорали, а не попели. Они даже, так сказать, в творчестве пытались друг друга пересилить. Когда Вяземского уволокли его молодые товарищи, Абрам Лазаревич произнес каким-то уставшим голосом: «Здоров же он пить, зараза!» После этого зачем-то осмотрелся вокруг мутным взглядом, уложил голову на стол и мгновенно засопел. Пришлось нам на пару с Майклом перетаскивать его на диван в комнату отдыха, которую, к счастью, Майкл организовал для себя на случай, если ему приходилось задерживаться на работе. Тяжелым выдался этот день, зато вечер все компенсировал. Жена Пьера вместе со своим мужем по непонятным причинам находилась в своей спальне. Пацаны, которые настрадались за прошедший день от участия в интенсивном шопинге, тоже предпочли удалиться в выделенную им комнату. Поэтому получилось так, что компанию мне за ужином составила только Кристина. Собственно, после ужина, который в этот раз я заказал из ресторана, просто лень было куда-то идти, мы и расположились в гостиной, где Кристина принялась хвастаться обновками. Нет, она не устраивала показ мод с переодеваниями. Хоть я был бы и не против на это посмотреть, просто перебирала весь ассортимент приобретенных вещей, сопровождая это подробными пояснениями, что, где и для чего. Закончив с этими важными для любой женщины делами, дальше мы просто сидели с ней на диване и болтали обо всем на свете и ни о чем. Сам не понял, как мы начали целоваться. Надо ли говорить, что мозги при этом у меня отключились напрочь, а руки зажили собственной жизнью, исследуя. В общем, очень вовремя в гостиную зачем-то заглянула мама Кристины. А то могло получиться так, что она стала бы внезапно бабушкой. Собственно, на этом счастливый вечер почему-то закончился. Правда, как ни странно, обошлось без ругани. Нас просто вежливо, но непререкаемым тоном разогнали по своим комнатам. Уже засыпая, я подумал. Похоже, предлога, чтобы женщин на время экспедиции оставить в Нью-Йорке, искать не придется. Еще бы придумать, каким образом пацанов уговорить здесь остаться. Тогда было бы совсем замечательно. Утро у нас с Пьером началось точно так же, как и вчера, с поездки на ранчо. Пьер хоть и маялся похмельем не слабо, но смог встать с рассветом, поэтому и в этот раз мы смогли забраться туда быстро. Сразу по приезде нарвались на ругань от наставника, который без всякого стеснения высказал мне все, что он думает о моих умственных способностях в частности и возможности делать с нами какие-либо серьезные дела в целом. Эти претензии были обоснованы, тут не поспоришь. Накладка получилась с тем, что мы отправили сюда телохранителей для допроса и тут же следом часть команды корабля для собеседования с психологами. Вот из-за этого-то и пришлось наставнику с пацанами срочно искать уединенное, скрытое от посторонних глаз место за пределами усадьбы, чтобы провести допрос этих троих засланцев. В общем, нехорошо получилось. Мне пришлось тут же отправлять психологов в офис, а Пьеру звонить и перенаправлять поток сотрудников, еще не прошедших собеседований, туда же. А потом еще и клятвенно обещать наставнику, что подобное больше не повторится. С трудом его успокоили. Из-за этого потеряли приличное количество времени до момента получения от него сведений, добытых в результате допроса псевдотелохранителей. А эти сведения стоили того, чтобы, по сути, ради их получения, убить пока только трех человек. Если говорить кратко, то люди, которые нацелились на наше ограбление, подошли к делу очень основательно. Один из псевдотелохранителей оказался радистом, который и должен был отправить сигнал своим хозяевам сразу после того, как мы найдем сокровище. Для захвата нашего корабля неподалеку от нашего местонахождения будет крейсировать яхта с полусотней бойцов на борту, которые и атакуют нас сразу после получения сигнала. Чтобы эта самая яхта нас не потеряла во время смены места дислокации, на борту нашего корабля постоянно работает радиомаяк, установленный там еще во время переоборудования судна. В общем, серьезные люди за нас взялись, опытные в подобных делах. Умница наставник догадался оставить радистов живых, и это открывало перед нами определенные перспективы для того, чтобы переиграть противника. Оставалось только решить, каким образом мы это будем делать. Просто ломать маяк и скрываться от преследователей или попробовать прихватить их на горячем, чтобы решить эту проблему кардинально. Если Пьер задумался, как лучше поступить, то я и секунды не думал. Предложил подготовить засаду и встретить халявщиков со всем возможным гостеприимством. Просто никто ведь не даст гарантию, что в случае неудачи с захватом нашего судна эти доброжелатели не попробуют повторить что-нибудь подобное позже. Вот и надо решать подобные проблемы таким образом, чтобы у подобных им деятелей при одном взгляде в нашу сторону возникало желание спрятаться куда подальше, а не пытаться ущипнуть халявных денег. Наставник, кстати сказать, полностью меня поддержал и даже предложил свои услуги в подготовке будущей засады. От предложенной наставником помощи я отказался просто потому, что его работа здесь важнее каких-то там мини-войн. Найдется кому и без него повоевать. Но и легкомысленно к будущему противостоянию относиться я не собираюсь. Хоть и не хочется мне этого делать, а поневоле придется обращаться за помощью к Абраму Лазаревичу. Точно знаю, что у него есть необходимые для этого люди, способные решить наши проблемы. Осталось придумать, что ему предложить за помощь, чтобы не ходить в должниках. По дороге домой в подробностях обсудили этот момент с Пьером и пришли к неоднозначному выводу. По большому счету, если основательно подготовиться, то мы и сами можем прекрасно справиться, без привлечения к этому делу посторонних. Но это только в том случае, если получится добыть необходимое вооружение. Здесь хорошо пригодились бы несколько пулеметов и автоматов, типа пистолета-пулемета Томпсона, ну и гранаты лишними тоже не будут. Прежде чем принимать окончательное решение о привлечении посторонней помощи, придется сначала переговорить со старшим Роджером о том, сможет ли он достать необходимое оружие. Поэтому первое, что я сделал по возвращении, отправился к деду младшего Роджера со списком необходимого и конкретным вопросом. Сможет ли он это достать в короткие сроки? Мелочиться я не стал. В переданном списке все просил с запасом. Одних ручных пулеметов заказал десяток. Два десятка автоматов. Пусть лучше часть не пригодится, чем если их не хватит. Про гранаты задать вопрос не забыл. Их заберу все, сколько бы он ни нашел. Закончив с этим делом, я собрался был отправиться в офис, но не срослось. Пьер завел с женой разговор о том, чтобы оставить ее с детьми на все время предстоящей экспедиции в Нью-Йорке, и нарвался на неоднозначную отповедь. Вот тут мне и пришлось пожалеть, что я не стал рассказывать сегодня Пьеру о вчерашнем инциденте, случившемся с участием его дочери.